Шурочка и Стендаль проводили машину до ворот. Они бы поехали дальше, но машина была так перегружена, что Грубин боялся, она не доедет до станции. И без того, помимо помолодевших, в ней поместились два новичка — Ксения и Степан Степанович. Люди крупные, грузные. Грубин вел автомобиль осторожно, медленно, так что мальчишки, которые бежали рядом, смогли сопровождать его до самой окраины. Люди на улицах смотрели на машину с улыбками, считали, что снимается кино, и даже узнавали в своих бывших горожанах известных киноартистов. Машину увидел из своего окна и редактор Малюшкин. Он узнал среди пассажиров милицию и Степанова, открыл окно и крикнул Степанову, чтобы тот возвращался на работу. «Считайте меня в командировке», — ответил Степанов. Малюшкин обиделся на сотрудника и захлопнул окно. Его никто не понимал. Уже начало темнеть, когда машина въехала в лес. Разговаривали мало, все устали и не выспались. Удалов задремал на коленях у жены. Легкий туман поднялся с земли и светлыми полосами переползал дорогу. Фары в машине оказались слабыми, они не могли пронзить туман и лишь высвечивали на нем золотистые пятна. Уютно пыхтел паровой котел, и дым из трубы тянулся за машиной, смешиваясь с туманом. Лес был тих и загадочен, даже птицы молчали. И вдруг сверху, из-за вершин елей, на землю опустился зеленый луч. Он был ярок и тревожен. В том месте, где он ушел в туман, возникло зеленое сияние. «Стой!» — сказал Алмаз. Грубин затормозил. «Чего встали?» — спросила Ванда. «Уже сломалась?» Но тут и она увидела зеленое сияние и осеклась. В центре сияния материализовалось нечто темное, продолговатое, словно веретено. Веретено крутилось, замедляя вращение, пока не превратилось в существо, схожее с человеком, хрупкое, тонкое, одетое в неземную одежду. Существо подняло руку, как бы призывая к молчанию, и начало говорить, причем не видно было, чтобы у существа шевелились губы. Тем не менее, каждое его слово явственно доносилось до всех пассажиров автомобиля. «Алмаз, ты узнаешь меня?» — спросило существо. «Здравствуй, пришелец», — сказал Алмаз. «Вот мы и встретились». «Я бы не хотел с тобой встречаться», — ответил пришелец. Ксения привстала на сиденье и, не выпуская из рук Удалова, обратилась к пришельцу. «Мужчина, отойдите с дороги. Мы спешим. Нам вот в Москву надо от молодости лечиться». «Знаю», — сказал пришелец. «Молчи, женщина». И в голосе его была такая власть, что даже Ксения, которая мало кому подчинялась, замолчала. «Ты нарушил соглашение», — произнес пришелец, обращаясь к Алмазу. «Ты помнишь условия?» «Помню. Я хотел жить и пожалел этих людей. Они были немолоды, и им грозила смерть». «Когда ты поделился средством с милицией, — сказал пришелец, — я не стал принимать мер. Но сегодня ты открыл тайну многим и вынудил меня отнять у тебя дар». «Я понимаю, но прошу тебя о милости. Погляди на милицию. Она молода и прекрасна, и если ты лишишь ее молодости, она завтра умрет. Погляди на Елену, мы с ней хотели счастья. Погляди на Грубина, он же может стать ученым». «Хватит», — прервал его пришелец. «Ты зря стараешься вызвать во мне жалость. Я справедлив. Я дал тебе дар, чтобы ты пользовался им один. Земле еще рано знать о бессмертии. Земля еще не готова к этому. люди сами должны дойти до такого открытия. «Не о себе прошу», — начал был Алмаз, вылезая из машины и делая шаг к пришельцу. Но тот не слушал. Он развел в стороны руки, в которых заблестели какие-то шарики, и от них во все стороны побежали молниевые дорожки. В воздухе запахло грозой, и зеленый туман, заклубившись, поднявшись до вершин деревьев, окутал машину и Алмаза, замершего перед ней. Грубин, уже догадавшись, что произошло, успел лишь поднять глаза к милице, что стояла за его спиной, и встретить ее ясный взгляд, полный смертельной тоски, и протянул к ней руку. А Алмаз, который хотел в этот последний момент быть рядом с Еленой, сделать этого не успел, потому что странная слабость овладела им и заставила опуститься на землю.